Пятая книга Соломона. Считается, что первые спиритические сеансы стали проводить в XIX столетии, но это не так. Вера в возможность общения с душами умерших при помощи особых приемов и через посредство медиумов появилась тысячи лет назад. Спиритические сеансы Георг проводил в своем доме в 70-е и 80-е годы XVIII века. Вначале собравшиеся в зале древних, настоящих и будущих тайн выпивали по кругу чашу с вином. Вероятно, в напиток добавлялся препарат, вызывающий галлюцинации, так что после нескольких глотков гости могли увидеть явления и царя Соломона, и Александра Македонского, и Чингисхана, и других знаменитостей, покинувших этот мир. Кроме особого напитка, на присутствующих воздействовали особые ароматы горящих свечей. Возможно, с их помощью сознание участников сеанса туманилось и становилось податливым воле медиума. Конечно же, роль медиума брал на себя хозяин дома. Для того, чтобы вызвать дух древней знаменитости, Георг выставлял определенную реликвию. Для общения с царем Соломоном из тайника он извлекал корону с уставшим оком. Дух Александра Македонского взывался с помощью перстня, который якобы принадлежал великому правителю и полководцу. Дух Нерона являлся на звон монет времен правления этого императора. Тени далекого прошлого, появляясь в зале древних, настоящих и будущих тайн, вели себя весьма дружелюбно и охотно отвечали присутствующим. Хоть и затуманены были головы участников спиритических сеансов, но иногда они задавали щекотливые вопросы медиуму. Почему плащ Чингисхана выглядит, будто изготовлен вчера? Разве Фридрих Барбаросса курил трубку? Ведь в его времена Европа еще не знала табака. Откуда у Александра Македонского перстень с бриллиантом? Превращать алмаз в бриллиант научились через много веков после смерти великого завоевателя. Но подобные сомнения гостей ничуть не смущали Георга. Он тут же находил достойный ответ. Однажды некий дотошный и весьма образованный участник сеанса заявил Георгу: «Всем известно, что существуют лишь четыре книги царя Соломона: «Притчи Соломона», «Экклезиаст», «Песнь песней» и «Премудрость Соломона». А вы нам предлагаете гадание на никому неведомой пятой книге легендарного властителя и мудреца». Георг мягко перебил ретивого гостя. Великий царь Соломон обладал обширными познаниями в астрономии, медицине, химии, математике, зоологии и ботанике. По свидетельству древних почтенных мужей, он написал трактаты по этим отраслям науки. Но где эти его творения? Они существуют, однако скрыты от профанов, от людей, не достигших знаний, чтобы правильно понять Соломоновы премудрости. Лишь избранным, подготовленным даются в руки творения великого правителя и мыслителя. И я приглашаю в свой дворец лишь тех, кто вскоре станет таким избранным. Без тени смущения Георг тут же добавил: «Наверное, не стоит пояснять, что мне дана способность выявлять достойных, так что пятая книга царя Соломона «Последний предел земного мира» не случайно оказалась в моих руках, как и не случайно, что по ее тексту я предсказываю судьбу». Спорить с Георгом никто не стал. После сеанса в зале древних, настоящих и будущих тайн предстояло большое пиршество, и незачем было раздражать хозяина.